Глава 10. Игры преступного мира. Ввиду проникновения в суды и исправительные учреждения, оказывающих помощь профессии, и углубления подготовки криминологов и полицейского персонала, заинтересованные лица должны быть знакомы с наиболее распространенными играми, преобладающими в преступном мире, как в тюрьме, так и вне ее. В их число входят полицейские и разбойники, как отсюда выбраться и давай надуем Джоуи. Игра первая. Полицейские и разбойники. Тезис. Поскольку многие преступники ненавидят полицейских, они получают особое удовлетворение от того, что надувают полицию. Не меньшее, а часто большее, чем от добычи. На уровне взрослого их преступление – игра, разыгрываемая ради материальной выгоды. Но на уровне ребенка главное – трепет, с которым уходят от погони, и успокоение после нее. Любопытно, что детский вариант полицейских и разбойников вовсе не детская игра с тем же названием, а игра в прятки, существенным элементом которой является досада при поимке. Дети младшего возраста откровенно выдают это. Если отец находит их слишком легко, в их досаде не чувствуется особенного удовольствия. Но отец, если он хороший игрок, знает, что делать. Он затягивает поиск. И тогда мальчик подает ему знак голосом, шумом или уронив какой-нибудь предмет. Тем самым он вынуждает отца найти его, но все же выражает досаду. На этот раз вследствие задержки он получает больше удовольствия. Если отец сдается, мальчик обычно испытывает разочарование, а не триумф. Поскольку он уже доставил себе развлечение тем, что хорошо спрятался, дело здесь очевидно в другом. В действительности он раздосадован тем, что его не поймали. Когда приходит очередь прятаться отцу, он знает, что не должен хитрить с мальчиком сверх меры. Тот должен искать его не очень долго, а лишь достаточно для того, чтобы получить удовольствие. И он достаточно хитер, чтобы разыграть досаду при поимке. Как нетрудно понять, необходимый выигрыш состоит в том, чтобы быть пойманным. Таким образом, прятки не просто развлечение, а подлинная игра. На общественном уровне это борьба умов, которая считается наиболее удовлетворительной, если взрослый каждого игрока делает все, что в его силах. Однако на психологическом уровне это азартная игра с предрешенным исходом. Взрослый Уайта должен проиграть, чтобы его ребенок выиграл. Не быть пойманным – это в действительности антитезис игры. Среди детей постарше считается неспортивным, когда кто-нибудь прячется в совершенно неприступном месте, потому что это портит игру. Кто это сделал, исключает из игры детский элемент, превратив все занятие во взрослую процедуру. Он больше не играет ради удовольствия. Он поставил себя в один ряд с владельцами казино или теми из профессиональных преступников, кто в действительности заинтересован не в спорте, а в деньгах. По-видимому, среди преступников-рецидивистов можно различить два типа. Тех, кто занимается преступной деятельностью преимущественно ради выгоды, и тех, кто это делает преимущественно ради игры. Сверх того, между ними есть многочисленная прослойка таких, которые могут руководствоваться то одним, то другим мотивом. Обязательно выигрывающий, крупный денежный делец, ребенок которого действительно не хочет быть пойманным и в самом деле редко попадается, как это видно из уголовной хроники. Он недосягаем, козыри всегда у него в руках. С другой стороны, обязательно проигрывающий, который играет в полицейских и разбойников, редко преуспевает в финансовом смысле. Если и бывают исключения, то чаще благодаря везению, а не ловкости. Впрочем, и такие счастливчики с течением времени обычно кончают сокрушительным провалом, как того требует их ребенок. Игрок в полицейских и разбойников, о котором здесь идет речь, в некоторых отношениях напоминает алкоголика. Он способен сменить роль разбойника на полицейского и обратно. В некоторых случаях он разыгрывает днем роль родителя полицейского, а ночью ребенка-разбойника. Во многих разбойниках сидит полицейский, а во многих полицейских — разбойник. Если преступник исправляется, он может играть роль избавителя, став социальным работником или миссионером. Но в этой игре роль избавителя значительно менее важна, чем в алкоголике. Впрочем, обычно игроку суждено остаться в своей роли разбойника, со своим собственным модус операнди быть пойманным. От него зависит, насколько серьезной будет задача полицейских. Аналогично обстоит дело с игроками в азартные игры. На общественном или социологическом уровне профессиональный игрок – это человек, главный интерес жизни которого заключается в азарте. Но на психологическом уровне профессиональными игроками бывают люди двух разных типов. Среди них есть такие любители азарта, то есть игры с судьбой, у которых желание взрослого выиграть уступает лишь более сильной потребности ребенка проиграть. Но есть и другие, которые содержат игорные дома и зарабатывают себе на жизнь, обычно даже очень неплохо, доставляя любителям азарта возможность играть. Сами же они не играют и стараются избежать игры, хотя при некоторых обстоятельствах и доставляют себе удовольствие точно так же, как преступник корыстного типа при случае не прочь разыграть полицейские и разбойники. Это позволяет понять, почему социологические и психологические исследования о преступниках оказывались, как правило, запутанными и бесплодными. Они касаются людей двух разных типов, которые не могут быть надлежащим образом разграничены при обычных теоретических и эмпирических методах подхода. То же относится к исследованиям об азартных игроках. Анализ взаимодействий и игр приводит к немедленному решению этой проблемы. Он устраняет путаницу, поскольку позволяет установить на уровне взаимодействий ниже общественного уровня различия между игроками и корыстными профессионалами. Перейдем теперь от этого общего утверждения к частным примерам. Некоторые грабители выполняют свою работу без лишних жестов. Грабитель же, играющий в полицейских и разбойников, оставляет свою визитную карточку в виде бесцельных актов вандализма, например, портит одежду экскрементами. Корыстный банковский грабитель, по имеющимся данным, принимает все меры предосторожности, чтобы избежать насилия. Банковский грабитель, играющий в полицейские разбойники, ищет лишь предлога излить свою ярость. Как и всякий профессионал, корыстный преступник любит делать свое дело настолько чисто, как это позволяют обстоятельства. Напротив, преступник, играющий в игру полицейские разбойники, в ходе работы испытывает потребность проявить свою удаль. Как говорят, настоящий профессионал никогда не принимается за операцию, пока все не подготовлено до последней мелочи. Игрок же готов схватиться с законом голыми руками. Корыстные профессионалы на свой лад хорошо осведомлены об игре в полицейские разбойники. Если член банды проявляет чрезмерный интерес к игре, так что все предприятие оказывается под угрозой, и, в частности, начинает проявлять потребность быть пойманным, профессионалы принимают самые жесткие меры, чтобы предотвратить повторение подобных вещей. Может быть, именно потому, что корыстные профессионалы не играют в игру полицейские разбойники, они так редко попадаются, а вследствие этого редко подвергаются социологическому, психологическому и психиатрическому исследованию. То же относится к азартным игрокам. Таким образом, большая часть наших клинических знаний о преступниках и любителях азарта относится не к корыстным профессионалам, а к игрокам. Клептоманы, в отличие от профессиональных магазинных воров, служат примером того, насколько широко распространены повседневные виды игры в полицейских и разбойников. Представляется вероятным, что очень большой процент людей западной культуры разыгрывает полицейских и разбойников хотя бы в воображении. Это и позволяет продавать газеты в нашей половине мира. Часто эта фантазия проявляется в виде мечты о совершенном убийстве, что значит разыграть самую трудную игру и полностью одурачить полицейских. Разновидностями игры полицейские и разбойники являются ревизоры и разбойники. Игра растратчиков с теми же правилами и тем же вознаграждением. Таможенники и разбойники, игра контрабандистов и так далее. Особый интерес представляет преступный вариант судебной камеры. Несмотря на все предосторожности, профессионал иногда может быть арестован и попадает под суд. Для него судебная камера – это процедура, которую он проводит по указаниям своих адвокатов. Для самих же адвокатов, если они принадлежат к типу обязательно выигрывающих, судебные камеры есть по существу игра, другим партнером которой является суд. Цель же состоит в том, чтобы выиграть дело, а не проиграть его. Значительная часть общества считает такую игру конструктивной. Антитезис. Это скорее дело компетентных криминологов, чем психиатров. Полиция и судебный аппарат не осуществляют антитезиса, а разыгрывают в игре свои роли по правилам, установленным обществом. Одно обстоятельство следует все же подчеркнуть. Исследователи в области криминологии могут говорить в шутку, что некоторые преступники ведут себя так, как будто получают удовольствие от преследования и стремятся быть пойманными. Они могут, прочтя об этом, из вежливости согласиться. Но они мало расположены придавать столь академическому фактору решающее значение в своей серьезной работе. Дело в том, что этот элемент не может быть обнаружен стандартными методами психологии. Поэтому исследователь упускает из виду ключевую идею, выходящую за рамки его методов, если только он не желает изменить эти методы. Бесспорно, что старые методы не привели к решению ни одной из проблем криминологии. Поэтому для исследователя может оказаться полезнее вообще от них отказаться и приняться за вопрос заново. Пока игра «Полицейские и разбойники» рассматривается лишь как любопытная аномалия, а не как самое существо дела в значительном проценте случаев, многие исследования в области криминологии будут по-прежнему сводиться к тривиальностям, доктринам, побочным соображениям и мелочам. Анализ. Тезис. Попробуй поймай меня. Цель. Самоутешение. Роли. Разбойник, полицейский, судья. Динамика. Фаллическое вторжение. Например, первое. Игра в прятки или салки. Второе. Преступление. Общественный образец. Родители, ребенок. Ребенок. Попробуй поймай меня. Родитель. Я этим займусь. Психологический образец. Родители, ребенок. Ребенок, ты должен меня поймать. Родители, вот ты и попался. Ходы. Первый. А. Вызов. Б. Негодование. Второй. А. Бегство. Б. Фрустрация. Третий. А. Провокация. Б. Победа. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Материальная компенсация старой обиды. Второе. Внешнее психологическое. Преодоление фобии. Третье. Внутреннее общественное. Попробуй поймай меня. Четвертое. Внешнее общественное. Я чуть не удрал. Развлечения. Они чуть не удрали. Пятое. Биологическое. Известность. Шестое. Экзистенциальное. Мне всегда не везет. Игра вторая. Как отсюда выбраться? Тезис. Как свидетельствует история, дольше всего выживали те узники, время которых было лучше структурировано, какой-нибудь деятельностью, развлечением или игрой. По-видимому, это известно политической полиции. Как утверждают, чтобы сломить некоторых заключенных, их просто лишают занятий и общества. Излюбленная деятельность в одиночном заключении – чтение или писание книг, а излюбленное развлечение – побег. Некоторые из развлекавшихся таким образом стали знамениты, например, Казанова и барон Тренк. Излюбленная игра «Как отсюда выбраться? Хочу на волю?» Она разыгрывается также в больницах. Эту игру следует отличать от операции того же наименования, известной также под названием «Хорошее поведение». Заключенные, действительно желающие выйти на свободу, найдет такой способ угождать администрации, чтобы его выпустили при первой возможности. В наше время этого часто удается добиться хорошей игрой в психиатрию, типа групповой терапии. В игру «Хочу на волю» играют напротив те заключенные или пациенты, чей ребенок не хочет выйти. Они симулируют хорошее поведение, но в решающий момент подрывают собственные предприятия, чтобы их не выпустили. Таким образом, в операции «Хорошее поведение» родитель, взрослый и ребенок работают совместно ради освобождения, тогда как в игре «Хочу на волю» родители и взрослые выполняют требуемые жесты вплоть до решающего момента, когда ребенок, в действительности испуганный перспективой выхода в ненадежный внешний мир, захватывает власть и портит все дело. Эта игра была распространена в конце 1930-х годов среди иммигрантов, недавно прибывших из Германии и психически заболевших. Когда их состояние улучшалось, они просили выпустить их из больницы, но с приближением дня освобождения психопатические симптомы возвращались. Антитезис. Внимательный администратор распознает и хорошее поведение, и «хочу на волю», что дает возможность надлежащего обращения с исполнителями на служебном уровне. Однако начинающий в групповой терапии часто впадает в ошибки. Компетентный специалист по групповой терапии, знающий, что эти манипуляции чаще всего встречаются в тюрьмах с психологической ориентацией, предвидит их и обнаруживает в ранней стадии. Поскольку хорошее поведение – честная операция, к ней следует относиться как к таковой, и открытый разговор о ней не причиняет вреда. С другой стороны, игра «Хочу на волю» требует активного лечения, без которого запуганный заключенный не может быть подготовлен к освобождению. Родственные игры. С игрой «Хочу на волю» тесно связана операция под названием «Вам придется выслушать». В этом случае заключенный или клиент общественного учреждения настаивает на своем праве жаловаться. Жалобы его часто несущественны. Главная цель его – убедить самого себя, что он будет выслушан властями. Если власти ошибочно предполагают, что он в самом деле ожидает рассмотрения своих жалоб и отклоняют их как необоснованные, это может привести к неприятностям. Если его требованиям уступают, он будет предъявлять большие. Если же эти жалобы просто терпеливо выслушивают, проявляя признаки заинтересованности, то игрок «вам придется выслушать» этим удовлетворяется и хорошо ведет себя, не требуя ничего другого. Администратор должен научиться отличать «вам придется выслушать» от серьезных требований, по которым надо принимать меры. Другая игра этого класса – шлепок по заду. Корыстный преступник может плакаться, что получил шлепок по заду, действительно стараясь выйти из тюрьмы. В этом случае его поведение составляет часть процедуры. Но заключенный, разыгрывающий шлепок по заду в качестве игры, отнюдь не использует ее эффективно с целью освобождения, поскольку вне тюрьмы у него не будет возможности плакаться. Игра третья. Давай надуем Джоуи. Тезис. Прототипом этой игры является старая доверительная игра «Большой скандал». Многие мелкие надувательства и даже игра в шантаж также относятся к игре «Давай надуем Джоуи». Человек может стать жертвой игры «Давай надуем Джоуи» лишь в том случае, если мошенничество у него в крови. В самом деле, в качестве первого хода Блэк говорит Уайту, что этот честный дуралей Джоуи только и ждет, чтобы его надули. Если бы Уайт был совершенно честен, он отклонил бы предложение или предупредил бы Джоуи. Но он этого не делает. Как раз в тот момент, когда Джоуи должен раскошелиться, что-нибудь срывается, и Уайт обнаруживает, что он проиграл вложенные деньги или усилия. Или, если это игра в шантаж, именно в тот момент, когда Джоуи должен стать рогоносцем, он вдруг входит. Тогда Уайт, на свой лад честно игравший по собственным правилам, обнаруживает, что ему придется играть по правилам Джоуи, и это его огорчает. Любопытно, что у жертвы предполагается знание правил Давай надуем Джоуи и соблюдение этих правил. Честный вопль обманутого рассматривается у жуликов как допустимый риск. Они не поставят это в вину Уайту, и в известных пределах ему дозволяется даже лгать полиции, чтобы сохранить лицо. Но если он заходит слишком далеко и ложно обвиняет их, например, в грабеже, это уже обман, вызывающий у них негодование. С другой стороны, жулик, выбравший в качестве жертвы пьяного и попавший из-за этого в переделку, не вызывает особого сочувствия в этой среде, поскольку это неправильная процедура, и он сам виноват в провале. То же отношение встречает жулик, по глупости выбравший жертву, с чувством юмора, так как подобный человек не проявит требуемый «давай надуем Джоуи» прямолинейности, и нельзя рассчитывать, что он пройдет весь намеченный для него путь вплоть до завершающей игры в полицейских и разбойников. Опытные жулики пугаются жертв, смеющихся, когда их надули. Следует отметить, что розыгрыш не является игрой в «давай надуем Джоуи», поскольку при розыгрыше пострадавшим является Джоуи, тогда как в «давай надуем Джоуи» Джоуи оказывается победителем, а пострадавшим — Уайт. Розыгрыш — это развлечение. А «давай надуем Джоуи» — игра, в которой розыгрыш используется как встречный маневр. Ясно, что «давай надуем Джоуи» — игра с тремя или четырьмя участниками, причем четвертым является полиция, и что она родственна игре «подерись с ним».